Глава 39. Злата. В этот раз мы приезжаем не в отель. Едва замечаю, что это какой-то крутой жилой комплекс. Феликс просто не дает опомниться, набрасывается на меня прямо в лифте. Затем продолжает в квартире. В полумраке я вообще не разбираю обстановки. Оказываюсь лицом к стене, прижатой огромным горячим телом. «Пи***ц, я соскучился». Рычит он мне в ухо, резко задирает платье, оттягивает бедра к себе, вынуждая прогнуться в спине. Багров действует напористо, даже нагло. Снова пользуется своим превосходством, вынуждая мое тело откликаться на его ласки. И против всякого желания я теку, становлюсь готовой для него. «Какая же ты охуенная красота! Просто балдеж!» Его пальцы без труда проникают в мое лоно, и я закусываю губы, лишь бы не стонать в голос, не давать возможности утвердиться насчет моей слабости перед ним. «Скучала?» — вдруг спрашивает он, замирая, хотя я чувствую, что член уже возле половых губ. «Скучала, Злата?» «Нет», — упрямо шепчу. «Нет!» «Да», — вторит он мне и насаживает на член. В первое мгновение я ослеплена, не успеваю подстроиться, расслабиться и выдохнуть, как Феликс буквально заряжает меня своими толчками. Резко, глубоко, так, что наши тела встречаются с громким шлепком. Все это так порочно и разнуздано, особенно когда он буквально сдирает лямки платья вниз и накрывает грудь ладонями. Замирает, сжимает мою плоть, вызывая легкую дрожь. «Дурею от тебя, золотинка! В тебе так охеренно узко и горячо!» На короткое мгновение прикасается лбом к моей спине, выкручивает соски, затем резко начинает двигаться, будто короткий перерыв его закончен, и теперь он снова несется к финалу, как бронепоезд, который ни за что не свернет с намеченного пути. «Давай, моя хорошая, кончи для меня!» Требовательно произносит Багров, еще крепче сжимает мои бедра. Я прогибаюсь еще сильнее, потому что оргазм ускользает, не хватает совсем немного. Чувствую ладонь на своей шее, вздрагиваю, дергаюсь. «Доверься мне!» — шепчет Багров и чуть сжимает. Все это вместе буквально взрывает меня, от и до. Он рычит, наслаждаясь тем, как сокращаются мои мышцы. Добавляет еще что-то грязное и скабрёзное, а я все переживаю один из самых ярких оргазмов. И дышу, пытаюсь дышать, царапаю стену в попытках удержаться. «Какая же ты вкусная!» — выдает Феликс чуть погодя, подхватывает на руки. «Мне лень даже глаза открывать, да и какая разница, мое мнение все равно ничего не решает». Яркий свет бьет по глазам, и я жмурюсь. Отворачиваюсь, а в итоге оказываюсь в душе. Довольно просторным, надо заметить. Пьяно опираюсь рукой о стенку, пока Феликс заботливо раздевает меня. Хотя это скорее мое воображение. Наверняка он это делает просто, чтобы продолжить ублажать свое бешеное либидо. Теплая вода помогает немного прийти в себя. Ровно до момента, пока не чувствую, как сзади прижимается Багров. Невольно выставляю перед собой руки, и он будто принимает это за безмолвное согласие. Наваливается сильнее. «Ты охеренная, ты знаешь?» Слышать комплимент приятно всем, и мне тоже. Что скрывать, болтать Феликс умеет отменно. Но я упрямо молчу, жду. Не удивлюсь, если он снова раздвинет мне ноги и трахнет. Но вместо этого мужчина берет гель для душа и начинает меня мыть. Так тщательно и скрупулезно, что я банально смущаюсь. Даже после того, что уже было между нами. Его ладони скользят по плечам, рукам, задевают живот, поднимаются выше и массируют грудь. Чувствую, как внизу, между ног, немного тяжелеет и зарождается уже становящееся привычным возбуждение. «Я могу сама», — отчаянно шепчу, пытаясь свести к минимуму наш контакт. «Мне приятно тебя вымыть, золотце», — едва не мурлычет Багров. Он словно довольный котяра, дорвавшийся до сметаны. И я невольно задумываюсь. Может, дело не только в его эго? Может, у него есть хоть капелька чувств ко мне? Но все мысли и сомнения вылетают из головы, когда его пальцы скользят по ягодицам, а затем оказываются между ними. «Нет», — резко возмущаюсь и разворачиваюсь к нему лицом. «Я не хочу». «Что такое красота?» — усмехается Феликс. «Я же говорил, что твои границы мы будем расширять плавно, но неизбежно». «Я так не буду». «Даже если тебе самой понравится». «Мне не понравится, и это грязно». «В сексе нет ничего грязного, золотце. Иди ко мне. Я тебе наглядно все продемонстрирую». «Я не стану, не проси», — упрямо повторяю. Меня действительно пугает такая перспектива. Тем более, что я уже поняла. Багров добьется желаемого и для этого не побрезгует ничем. Ни шантажом, пусть и не откровенным, ни тем, чтобы заболтать меня так, что я сама не пойму, как соглашусь. Я лучше ртом. Тушуюсь под его взглядом и так и не заканчиваю фразу. «А знаешь, мне нравится твое предложение». Неожиданно соглашается он, приподнимает мое лицо, проводит пальцем по губам. «Пососи мне, Злата». Сглатываю и опускаюсь на колени. Мы так и смотрим друг другу в глаза. Теплые струи хлещут по спине, но я совершенно не испытываю физического дискомфорта. Словно мы переходим в какую-то другую вселенную, где все работает иначе. Член Багрова снова стоит. Перевожу на него взгляд и невольно пугаюсь. Как я справилась в прошлый раз? Просто на адреналине. А сейчас? Феликс не подгоняет, берет его и медленно проводит головкой по моим губам. Он не торопится, будто смакует каждое мгновение. «Открой рот», — приказывает, чуть нажимая. Послушно выполняю, впускаю головку в рот. «Дыши носом, золотце». Сейчас в Феликсе нет той жадной потребности, что срывает его на резкие глубокие движения. Сейчас вообще все не так, как в тот раз. Плавно, лениво, он не торопится, позволяя мне самой руководить. «Соси, Злата, вот так, да». С удивлением понимаю, что мои неумелые старания вызывают в нем такой сильный отклик, что даже странно. Неужели это и правда настолько приятно? Эта мысль рождает во мне неподдельный азарт. Казалось бы, хозяин положения Багров, но сейчас чувство, что все наоборот. Я могу провести языком, нажав посильнее, и он сдавленно выдыхает. Стоит мне сжать губы или впустить член чуть дальше, как ловлю тут же мгновенную реакцию на это. И меня внезапно озаряет мысль, что это я контролирую его удовольствие, а не он. «Черт, Злата!» — рвано дышит он. «Еще, пожалуйста, глубже возьми». Приходится признать, что я увлекаюсь процессом. Меня так и подначивает заставить непробиваемого Багрова признать, что не все в этом мире решает он. Я замечаю, как он балансирует на грани. Вижу, как жадно дышит, как подается вперед, пытаясь продлить контакт. Это ощущение власти дурманит, пьянит покруче шампанского. Черт, да я начинаю кайфовать от этого, впервые ощущая, что могу что-то решать и чем-то управлять. И все же моя неопытность играет против меня. Упускаю момент, когда грань оказывается слишком близка. Багров резко отстраняется и, проводя ладонью по члену, кончает мне на грудь, задевая губы, щеки. При этом на его лице такое обалденное выражение, что если бы мы были парой и у нас было бы все серьезно, я, наверное, гордилась бы тем, какое удовольствие доставило любимому человеку. «Пи***ц», — выдыхает он, резко поднимает меня на ноги и целует, сплетает наши языки, не брезгует пробовать свой же вкус и буквально нанизывает на свой член, который, боже, все еще твердый. «Ты хуже наркотика, красота, просто дурею от тебя». Ну, кому не будет приятно слышать такое? А еще я против всех своих установок возбудилась от того, что делала минет. И это тоже открытие для меня. «Если не нравится, просто отпусти», — предлагаю, пока еще в голове держатся хоть какие-то мысли. Багров вдруг замирает, смотрит так, что, кажется, под кожу забирается. «Нет», — весомо роняет и снова резко вколачивается в меня. «Ты такая легкая, что можно трахать даже на весу», — замечает между поцелуями. «Просто мечта». Не знаю, что там у Феликса сегодня в голове, что он выдает комплимент за комплиментом, но я теряюсь, поддаюсь его магии в очередной раз и решаю просто наслаждаться моментом. Впервые полностью отпускаю себя во время близости с ним, не думая о том, кто я для него и как серьезно это все. Второй оргазм накатывает лениво, плавно, так что я успеваю насладиться им вдоволь. Не знаю, откуда у Багрова силы после этого еще все же помыть нас обоих, но когда он заворачивает меня в полотенце и несет куда-то вглубь квартиры, я ему очень благодарна. На своих двоих я передвигаться сейчас точно не могу. Чувствую мягкую постель. Отползаю подальше. В приглушенном свете Феликс выглядит сейчас немного пугающе, особенно его тяжелый взгляд. «Я ведь могу поехать домой?» Осторожно спрашиваю, отползая подальше. На его лице появляется предвкушающее выражение. «Не может же он снова хотеть?» На бедрах Багрова полотенце, и пока я не знаю ответ на этот вопрос. «Хорошо подумала над этим желанием», — спрашивает он, опасно прищурившись.